Хочу все знать. Пришло время? Да, я хочу узнать все, все, что не могу додумать сама, все, чего я не хотела слушать раньше от других. Теперь я должна это узнать. Ясно. Но он долго молчал, прежде чем заговорить. Она смотрела ему в лицо и видела, что его взгляд бродит где-то далеко, устремлен в прошлое, и понимала, какая в тот день произошла с ним перемена. Собака тяжело неподвижно распласталась на полу, словно окаменев. День выдался хороший тогда, ясный, погожий. Помнится, я как глянул наружу, когда выпускал собаку, сразу увидел, что денек будет, что надо. Да, подумала она, казалось, что пахнуло ранней весной. День тогда был хорош. Дело было после обеда. Мы работали, спускаясь по склону, расчищали подлесок. Все утро я работал с ним бок о бок, а молодой Колт позади нас, в одиночку. Все было как всегда, день как день. Вы разговаривали? О чем он говорил? Не больно-то много. Он никогда много не говорил. А иногда он говорил, ну, в общем-то, странные вещи. Да. Вот в тот день он, бывало, молчит часами, а потом вдруг скажет что-нибудь такое, чего ни почем уж не забудешь. И все-то он примечал, все видел, что вокруг. А в тот день он сказал, жизнь хороша, хорошая у меня жизнь. Поттер нагнулся, скрывая волнение, и погладил собаку. Рут не проронила ни слова. «Жизнь хороша!» А потом я остался там, выше по склону, а он спустился к Хелмботтам и скрылся из виду. Я наказал ему посмотреть, какие деревья надо пометить на повал. Райдел хотел, чтобы повалили парочку-другую деревьев, какие покрупнее. Он получил заказ на тонну леса, а прочищать да прореживать тоже еще оставалось немало. День был теплый, солнце пригревало, не помню, о чем я думал. Ни о чем, верно, ни о чем важном. Просто радостно было. Я ведь всегда любил свою работу, и погода была хорошая. Он покачал головой. И ведь ни звука не было слышно, ничего, чтобы предупреждало. И я бы услышал будь что, и распознал бы, да и Бен тоже. Привыкаешь различать каждый звук, знаешь, откуда что. И если дерево сгнило и готово упасть, это можно понять наперед за недели и месяцы. Оно же видно, если это, к примеру, вяз, вороны не станут видеть гнезда на нем. На верхушках вязов, что стояли в ряд на опушке нового выгона, вороны всегда вели гнезда, а вот пару лет назад на двух вязах вдруг перестали. На двух, что стояли как раз посередке. Заметил это Бен, и вязы, оказалось, сгнили, и мы повалили их. Они знают, вороны-то. Что-то им подсказывает. А вот то дерево, я его как-то не приметил, и Бен тоже. А должен был бы приметить. Райдел так не считает, он говорит, не было ничего такого, что могло бы нас надоумить. Но я после стольких-то лет в лесу должен был что-то заметить. Поглядел бы как следует, так увидел бы. Но почему оно упало как раз тогда? Почему? Корни тянутся далеко под землей. Когда ты трогаешь дерево топором или пилой, ты что-то нарушаешь. Это идет далеко, повсюду. Неделю-другую назад были сильные ветра.